переходили к вопросу, который задавали еще блаженный Августин, а до него Аристотель и Платон. Что есть время? Превращение времени в энергию, конкретное, выраженное в точных формулах связь между временем и энергией. Время как энергетический резервуар. Игнатий Константинович сам много и упорно думал о времени в связи с распространенной тогда теорией тепловой смерти мира – энтропии. Игнатий Константинович противопоставил этой зловещей теории идею вечной юности Вселенной – рождение новых галактик на смену угасающим. Годы неустанных мучительных размышлений, когда физика еще не давала данных для подкрепления идеи фактами. Только физика 20-го столетия, качественно иная, могла породить эту безумную, дерзкую книгу. И все же, перечитывая некоторые главы, Иванов, пусть будет Иванов, раз он того пожелал, понял, что и сейчас, в 21 веке, наука все еще не имела полностью этих данных. Изумительная теория эта находилась еще в первоначальной стадии своего развития, еще ждала тех, кто завершит ее. Ночь текла, будто ее выливали из синего кувшина. Итак, скорость потока времени имеет знак плюс или минус, и знак этот меняется при изменении направления счета времени. Время способно высвобождать заключенную в нем энергию. Выходит, что в самой подоснове времени хранится неограниченный резерв энергии. Вот что ждало своего открывателя – закон движения в искривленном пространстве времени. Вся суть, видимо, заключалась в тесной связи между односторонним ходом времени, односторонним ли, и асимметрией левого и правого. Зависимость между временем и энергией. Но ведь зависимость энергии с временем не может быть односторонней. Значит, при каких-то условиях, каких, возможен и обратный переход энергии во время. Познание энергии времени – вот что откроет человечеству силу, способную осуществить полет к звездам. Быть может, мгновенный. Должен же быть способ управления временем, способ извлечения из него энергии по желанию человека. Ночь текла, как расплавленная лава, сжигая часы на своем пути. Еще один рассвет. За окном бесшумно падает легкий и пушистый снег. Ока затянута синеватым льдом. Как быстро льется время! Игнатий Константинович стоял у окна и смотрел, как в лиловатом рассвете падали крупные хлопья снега. Он совсем забыл, что надо бы поспать, что силы его не беспредельны. А когда он берег себя? Странные, страшные мысли будоражили его. Конечно, если может взрываться материя, вещество, то почему не может взрываться пространство и время? Непреложный закон теории относительности гласит, ни одно тело с ненулевой массой не может достигнуть скорости света, тем более превзойти ее. Ну а если скачок? Звездолет двигался бы со сверхсветовой скоростью и имел бы мнимую массу. Псевдовещество! Вот чем стал бы на это время звездолет, разрывы пространства, склеивание частей, отдаленных друг от друга миллиардами световых лет. Процесс, конечно, катастрофический, сверхвзрыв, но если бы получить хотя бы косвенную информацию о сопряженных мирах, открытый, хотя и жуткий путь в забесконечность. Но как можно искусственно деформировать свойства пространства и времени? Только одно – сильные гравитационные поля. и человек полетит к звездам хоть поперек времени.